В деревню, слышишь? В деревню! Уйдем в деревню!» Павел раскидал матрасы и вскочил на ноги. Даже в темноте у него блестели глаза. Приплясывал, размахивая руками. Схватил Соломею, поднял ее и, подбрасывая, тетешкая, словно ребенка, выкрикивал без умолку: «В деревню! В деревню! Как я раньше-то не допер!» «В какую деревню? Объясни!» «Мою! В нашу деревню! В деревню уйдем!» Он плюхнулся на матрасы, усадил Соломею себе на колени и засмеялся. Впервые за все время, сколько его Соломея знала. Смех звучал так радостно, заразительно, что она и сама не удержалась. Отозвалась заливисто, толком не понимая, по какой причине ей так хорошо хохочется. Они забыли об осторожности, забыли, что находятся на чердаке дурдома, что в любую минуту их могут накрыть, и они навсегда исчезнут. Смеялись до слез. «Я уснул уже, понимаешь? Уснул и дом свой вижу. Крыльцо, крышу. Мы с тобой в деревню уйдем. Документы есть, деньги у меня есть. Купим наш дом и будем жить. Меня не узнают, я же парнишкой уехал. Бороду отращу, а тебя вообще не знают. И будем жить. Жить будем. Ты пропади все пропадом!» Соломея сразу поверила, что они доберутся до деревни и устроятся в ней. Ожила, ощутила в себе новые силы, как уставший путник, увидевший в непроглядной темени теплый огонек жилья. Представила дом, зеленую крышу и высокий тополь над ней. Но этого показалось мало. И она стала спрашивать Павла: «А что там еще есть в доме? А вокруг дома?» Павел рассказывал о доме и об усадьбе. Начинал с ограды. Летом она зарастает травой, и пересекают ее две узкие тропинки. Одна от крыльца к калитке, другая к колодцу. За колодцем садик с малиной, смородиной и тремя высокими кустами рябины. Ягоду с рябиновых кустов полностью никогда не обирали, оставляли в зиму на прокорм птицам. И сколько же было радости, когда в солнечный день, оживляя белое безмолвие, на ветках горели гроздья рябины, рядом с ними горели алыми грудками снегири, а внизу, на нетронутом снегу, горели упавшие ягоды. На задах дома, полого спускаясь к речке, лежал огород. Ближе к колодцу вскапывали грядки, за ними садили картошку. А в самом низу огорода, на сыром месте, росла капуста. Кочаны к осени вызревали большие, тугие, как каменные валуны. «А цветы есть?» — спрашивала Соломея. «Цветы? Да нет, специально не садили. Я цветы посажу под окнами, чтобы летом окно открыл и цветы. Хорошо?» Он радостно разрешал ей все, что угодно. Наверное, они долго бы еще говорили и планировали будущую жизнь, если бы не донесся снизу, как напоминание о жизни реальной, машинный гул, нарушивший тишину чердака. Он подкатывал ближе, становился громче и, подкатив самой шестиэтажке, оглушив ее от подвалов до крыши, постепенно затих. Лязгнули железные двери, послышалось шарканье многих ног и донеслись зычные голоса. Звучали они отрывисто, резко и смахивали на железное лязганье, будто все еще продолжали хлопать автомобильные двери. Павел поднялся с матраса, подошел к окошку. Внизу, у въезда в дурдом, толпились люди, привезенные в зеленых фургонах. Санитары подавали им команды и приказывали построиться в шеренге по 6 человек. «Павел, что там?» «Пополнение привезли. Слышишь, как торопится бедолаг запихнуть? Бегом, бегом! А выхода отсюда нет. Их даже не хоронят. В анатомку отвозят врачам на практику. А ты молись!» Замолчал, прислушиваясь к голосам, доносящимся снизу. Они скоро стихли. Лязнули двери, машинный гул набрал обороты и неторопко пополз, удаляясь в ту сторону, откуда накатил. Павел отвернулся от окна, хотел уже вернуться на свое место, но тут подскочил к въезду. Подвывая мотором, юркий микроавтобус и санитары, ловко распахнув двери, вытащили за руки, за ноги рослого бородатого человека. Положили его на асфальт и закурили, видно, дожидаясь, когда им подадут каталку. «Странно, а почему его привезли отдельно?» Павел вгляделся в человека, распростертого на асфальте под электрическим светом, и узнал юродивого. Тот лежал неподвижно, запрокинув голову, словно смотрел на небо. Серая рубаха до самого подола разорвалась, разъехалась, и голое тело казалось в свете фонаря желтым, а кованный крест на груди черным. «Соломея, иди сюда! Скорей иди, смотри! Видишь, это он мне сказал про тебя!» У свободы подошел и сказал. «Я его тоже знаю», — отозвалась Соломея. «Он меня в тот вечер у храма встретил. Странно так говорил. Я почти ничего не поняла. А сейчас, кажется, начинаю понимать. Только он ошибся, наверное». «Ошибся? Почему?» «Он во мне ошибся. Он подумал, что я какая-то особенная. А я... Ой, гляди! Куда они его?» Санитары, затушив окурки, подняли юродивого, подтащили к крыльцу и положили на нижней ступеньке. «Павел, выручить бы его, жалко ведь!» «Ты что, смеешься? Нам тут в раз головенки открутят, пикнуть не успеем!» «Но ведь жалко, Паша, жалко!» «Да пойми ты! Его уже нет. Нету его. В природе нету. Из больницы привезли, уже наколотого. Одно тело осталось. Тело и все. Он завтра очнется и сам себя не вспомнит. Это ты понимаешь?» Соломея замолчала и снова приникла к окошку. Ее сухие глаза поблескивали, и она молча, без слез, плакала от жалости к юродивому, от своей беспомощности и от того, что весь этот мир с его санитарами, фургонами, лишенцами, твердозаданцами и собственными мытарствами в нем представлялся ей каменной ровной стеной, замкнутой в круг, и вырваться через нее, пробиться, не было никакой возможности. Но если и так, пусть даже так, неужели нельзя ничем помочь запертым в стенах? А может, просто надо захотеть? И если уж не помочь, то хотя бы облегчить страдания тех, кто маялся в этом мире, лишенным последнего разума. А чем и как облегчить? Соломея не знала. Но, движимая жалостью, подчиняясь ей и больше уже ни о чем другом не думая, отошла от окна. Павел стоял к ней спиной и не видел, как в темноте, прямо по матрасам, Соломея направилась к мутному выходу с чердака, перелезла через высокую, на ребро прибитую доску и стала спускаться вниз по шаткой железной лестнице. Тонкие поручни наледенели от ночного холода и жгли ладони. Сама лестница покачивалась, и в спину Соломеи тычками бил ветер. Повиснув на последней перекладине, Соломея не достала до земли. Когда залезала сюда, ее подсаживал Павел. А сейчас она была одна и боялась разжать ладони, будто висела над пропастью. «Если ничем не могу помочь, то и не надо туда идти. Ведь он даже не услышит меня. Значит, вернуться?» Не знала ответа, но чей-то неслышный голос подсказывал, что нужно идти. Соломея разжала пальцы. Она упала на землю и ободрала колени. Поднялась, задавливая в себе стон, и, обойдя здание, осторожно выглянула из-за угла. Санитары, ругаясь, оставили юродивого одного, а сами пошли через плотные двери в дурдом, наверное, искать коляску. Тащить юродивого на руках им было лень. Соломея, забыв об опасности и о страхе, подбежала к юродивому и склонилась над ним. Фонари качались от ветра, электрический свет ползал по земле, и показалось, что все вокруг зыбко, лишено упора, и все качается. Павел, увидя ее с чердака, выругался. «Ну зачем, зачем? Ведь дело кончено, человека нет, и помочь ему нельзя ничем». «Нельзя помочь, разве это не ясно?» «А сама Соломея? Выйдут сейчас санитары!» Павел кинулся к выходу, махом спустился с лестницы, подскочил к Соломее, стоящей на коленях перед юродивым, и схватил ее за ворот куртки, чтобы вздернуть и утащить за угол. «Быстрее, как можно быстрее! Санитары могли выйти в любую минуту!» Он вздернул Соломею и замер, увидя с близкого расстояния лицо юродивого. Оно было неподвижным, глаза закатились, и сизые белки в красных прожилках отражали скользящий, неживой свет фонарей. Но не это поразило Павла, а то, что юродивый говорил, не размыкая синюшных, крепко сомкнутых губ. Он говорил: «Они самое страшное со мной сотворили. Памяти лишили меня. Я теперь никто, меня нет. Но если вы меня не забудете, я останусь. В этом мире останусь. Спасибо, что пришли проводить. А вы уходите, уходите и живите. Мы все потом соберемся. Все наши чаяния соберутся в единое. Только уберечь надо. Пока бережется память, хотя бы одним человеком остается и надежда. Идите и думайте о будущем, о вашей жизни. Надо пережить ночь и не разбиться в потемках. Вынести крест, а помощь придет. Уходите, пусть вас ведет надежда». Еродивый закрыл глаза, вздрогнул и слабо махнул рукой, как бы показывая, куда им следует уходить. Туда, за железный забор.